Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Народное накипело», где своим наболевшим накипевшим делитесь именно вы. Свой крик души прислал Андрей, давайте его послушаем, ну а в конце программы будет прям сюрприз-сюрприз. Приветствую, человек без имени, а также все слушатели и подписчики. Мне бы очень хотелось, чтобы мой крик души не остался незамеченным, открыл людям глаза на проблемы, касающиеся нашей общей жизни в этой стране. Начну с того, что меня окружают люди, которым все равно. Они говорят: «Я вне политики» или «Это меня не интересует, я ничего не могу изменить». И вот знаете, у меня накипело. Вы знаете, господа безразличные, что главная проблема в России не отсутствие дорог, не лживые СМИ, не политические проститутки, даже не президент Путин с его группировкой во власти. Главная проблема, на мой взгляд, это разрозненность российского общества. Мы все как будто не понимаем простейшего закона, что если каждый думает только о себе, если проблемы общества для каждого члена общества не важны, то общество обречено. Ты думаешь, тебя это не коснется, когда кого-то сажают за репост, или выгоняют из дома, или когда кого-то сбивает сын, брат, сват, чиновника какого-нибудь. Или... Мы уже доигрались до того, что де-факто стали рабами в нашей стране. В одной из самых богатых стран мира. Пустите в свой дом грабителей, который вынесет все ваши вещи, изнасилует вашу жену, нагадит вам на голову, а вы будете сидеть и смотреть телевизор, и вы поймете, каково это. Я искренне не понимаю, почему наша страна уже сейчас не гудит, как потревоженный пчелиный улей. Когда я иду в магазин и вижу картофель и морковь за 50 рублей за килограмм, хлеб за 30 рублей, который к тому же воняет дрожжами и разваливается при нарезании. Или крупы, такие как гречка и рис, совсем недавно стоившие 35 рублей за килограмм, сейчас уже 50 рублей за килограмм минимум. Или же мясные продукты, либо дорогие, либо состоящие на 98% из сои, шкур и хрящей. Вас это устраивает? Меня нет. Когда людей за высказывание их мнения, отличного от мнения власти, подвергают настоящим репрессиям, сажают и штрафуют мирных митингующих, дают реальные сроки за пост во ВКонтакте. Когда принимают законопроекты, не спрашивая никого из нас, которые вызывают шок от своего циничного идиотизма, такие как так называемый закон Яровой, обязывающий операторов и интернет-провайдеров хранить записи, переписок, смс и телефонных разговоров, тем самым нарушающий статью 23 пункт 2 Конституции Российской Федерации, и способного привести после введения к значительному удорожанию услуг интернета и телефонии, а также к тотальной слежке за каждым гражданином Российской Федерации. И если уже сейчас людям, неугодным режиму, дают реальные сроки за пост, картинку или песню в соцсетях, то нетрудно догадаться, что после введения этого закона репрессий будет еще больше. Система взимания платы «Платон» касается грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, обирающего не перевозчиков, а вас, конечных потребителей, за счет удорожания продуктов питания, лекарственных препаратов и прочих товаров в магазинах. Это при том, что грузоперевозчики и так платят дорожный налог, а также акцизы на топливо. Статья 282 УК РФ, позволяющая власти сажать или штрафовать на крупные суммы неугодных людей, не согласных с действиями власти. Вот те немногие законы, напрямую нарушающие свободы, мои, твои, всех нас. Мне даже страшно подумать, что будет дальше. Какие еще законы смогут придумать эти люди? Хочется упасть на пол и биться в истерическом смехе, плаче, если подумаю, что их ведь могут принять, а ведь примут. Тебе до сих пор все равно? Конечно, позиция страуса – удобная позиция. Приходя вечером после работы, тебе больше всего хочется отдыхать, проводить вечер с семьей. Если в интернете, то смотреть веселый, позитивный контент без всякой политики. И всем нам так легко надеяться, что придет хороший дядя Степа и все решит за нас. Обязательно решит. Но, к сожалению, реальность выглядит иначе. Только мы можем решить наши будущие проблемы. Приходит время, когда ты понимаешь, что молчание десятков порождает произвол единиц. и что государство – это как единый организм, где если умирает один орган, это неизбежно повлечет смерть остальных. Поэтому все, что происходит в стране, касается и меня, и тебя, и всех нас. Мне так много хотелось тебе рассказать, но я не хочу растекаться мыслью по древу. И в заключении своего обращения хочу сказать, что от всей души желаю нашей стране богатства и процветания, без ненависти, войн и политических репрессий. Я хочу жить на земле своих предков и заниматься любимым делом, любить семью и наслаждаться жизнью, наверное, как и ты. И я никому не желаю выживать, находясь в кредитно-ипотечном рабстве, убивать свое здоровье за копейки, покупать продукты и топливо втридорога, живя при этом в одной из самых богатых стран мира. И ты знаешь, это возможно. Мой король, наши люди во имя спасения приносят коз и овец в жертву Одину и Хеймдалю. С вашего позволения, стоит ли нам помолиться новому римскому богу Иисусу Христу? Возможно, он избавит нас от бед. Нет, Уферт, нет. Боги не сделают за нас то, что мы должны сделать сами. В нескольких местах чуть ли не рэп от Андрея слышится. Спасибо большое вам, Андрей, и всем, кто принимал участие в «Народном накипело». Как символично, что именно в «Народном накипело» и заканчивается «Все накипело». Собственно, сюрприз. Это была последняя мной выпущенная программа. Сразу поясню, услышьте некоторые, пожалуйста, правильно, что я говорю. Я никого не бросаю, уж точно не сливаюсь с протеста, на меня никто не давил, во всяком случае, на сию минуту. Дело ни в коем случае не в плохой картинке, не в плохом звуке. Дело не в малом количестве подписчиков и просмотров. Кстати, если говорить о подписчиках, то за последнее время прям взлетел их рост по сравнению даже хотя бы еще с месячной давностью. Если бы я покупал рекламу у популярных блогеров, всячески оплачивал раскрутку канала, картина, наверное, была бы другой. Пару слов тем, кто считал меня конкурентом. Вы глупцы. Те, кто считал меня агентом пропаганды в оппозиции, вы глупее глупцов. Я делал то, что считал необходимым, совершенно честно, искренне и без какой-либо корысти. Безусловно, мне очень жаль канал, мне грустно, мне очень сильно печально, и говорить то, что я сейчас говорю, очень сложно. Сколько сил, времени было потрачено? Взять хотя бы первый клип последней программы. Он, по-моему, всего 2 минуты, а работа над ним длилась, если взять совокупное время, получается чуть больше суток. Это по-настоящему тяжелая работа, во всяком случае, в тех условиях, в которых находился я. Безусловно, в нашей стране будут происходить события, о которых мне будет разрывать от накипения мозг, и мне захочется обязательно высказаться, но над каналом надо работать постоянно или не работать вовсе. В первом случае это невозможно, потому что я банкрот, да еще и с минусом. Да, такое бывает. За все это, за такие великолепные жизненные условия, я хочу поблагодарить нашего очень глубоко псевдоуважаемого президента Владимира Владимировича и передаю привет его халуям. До конца ваших дней вас не забуду и добрым словом поминать. Что будет дальше? Дальше канал ЧБИ еще повисит какое-то время, как страницы ВКонтакте и Фейсбука. Так что еще есть возможность переслушать понравившиеся вам выпуски и пересмотреть клипы. Также необходимо сказать, что перезагрузки канала ЧБИ 3.0, скажем, через какое-то время точно не будет. Если у кого-то вдруг появится желание сотрудничать со мной, пожалуйста, пишите на почту, я обязательно буду ее проверять. Ну и просто, кому захочется что-то написать ЧБИ, в общем, все на почту. Спасибо всем вам, что бы я без вас сделал. Со всеми вами было очень интересно общаться, а с некоторыми из вас мы даже успели стать по-настоящему друзьями. Друзьями и останемся. Также будем встречаться и общаться. Встречаться будем и на оппозиционных мероприятиях, да и вообще мир маленький. Как знать, может быть, однажды на том же Ютубе, на каком-нибудь канале вы услышите такой знакомый вам голос. Обязательно подпишитесь. Уважайте друг друга. Держитесь вместе. Пусть у вас и ваших близких будет все хорошо. Человек без имени с настоящим именем Александр прощается с вами. Каждому здравствовать. Но он обещал вернуться. Милый, милый.